Значит так, сейчас я поднимусь на крышу, возьму кирпичи, а ты их поймаешь, окей? Да, давай. Так, ну что, ты готов? И... Что случилось? Что, покажи? Блядь, блядь, блядь!